Глава 5. Первовстречная. Бой уже давно закончился, а я все лежала. Оттащите меня кто-нибудь, а? Почему-то накатила такая слабость и апатия, что было лень даже глаза открыть, не то чтобы встать и пойти за периметр. Но надо. Сейчас ребята из второй десятки играть будут, а вот я, похоже, на сегодня уже отыгралась. Жалко, конечно. Ну да ничего, какие наши годы? «Лер, Лерыч, ты чего?» Озадачившись моим молчанием и бездействием, ко мне подошел Вик и присел рядом. «Лер!» «А! Ты чего, умерла?» «Ага, откати трупик, а?» «Лерка!» «Бяка! Это родной брат. Куда катится мир?» Ворча на несправедливость жизни, я кое-как встала сама и, бурча под нос, отправилась оттирать следы попадания шаров. «Лер, ты как? Чего валялась?» Уже заранее нахмурившийся Тимур также решил поинтересоваться, чего это я удумала. «Да в плечо кусанное попали. Похоже, не очень удачно. Я пока вов». «Ну ладно, ты смотри, если что. Может, разденешься? Я бы тебя осмотрел». Прищурив глаза и растянув рот в предвкушающей улыбке, Тимурка сложил руки на животе и кивнул в сторону машин. «Ага, ты только музыку поромантичней включи». Подхватив шутку, я засмеялась, но все-таки отказала. «Не, все нормально, я сама посмотрю». «Да ладно, я же от души предлагаю». «Ага, знаю я твою душу. Сумерки, в ней сплошные, да ночные дозоры с дневными. Ничего не забыла?» «Хм, обитель зла?» «О, точно, ладно, иди судействуй, я правда в порядке». Кивнув в подтверждение своих слов, я отправилась дальше, пока меня не перехватили снова. Не дошла. Перехватили. Дик. А ему-то что понадобилось? «Лерыч, спасай! Умоляю, надежда только на тебя. Я тут краем уха услышал, что ты вов?» Парень преданно заглянул в мои глаза, совсем как Тимошка, проконючил. «Ну ты же не бросишь меня в беде, а? Лерочка!» «Дик, давай без соплей. Четко и кратко. Какая я добрая, умная и красивая, я знаю сама». «А еще безотказная». «Да?» «Лер, дай маску». «А с твоей что?» «Маску давать не хотелось. Все же свое, родное». «Лер, эта курица ее дома мерила, а обратно в сумку не положила. Ну дай масочку, верну в целости и сохранности, клянусь. Я сегодня так пострелять хотел, а тут такой облом». Парень зло кивнул на свою подружку, до сих пор сидящую в машине и не подозревающую, что она уже причислена к пернатой братии, причем не самой прекрасной ее части. «А прокатные тебя чем не устраивают?» «Лер, ну ты как маленькая, ей-богу! Сама же говоришь, прокатные!» Поморщившись, признала его правоту. Хоть маски и мыли периодически, но сама я ими тоже брезговала, поэтому в первую очередь и приобрела себе собственную. «Ну ладно, держи, но если что...» Пригрозив пальцем, словно ребенку, с неохотой отдала-таки маску парню. «А-а-а, обожаю тебя!» Дик, похоже, даже не сомневался в том, что сможет меня уломать, потому что, крутанув меня пару раз, тут же рванул на поле, на ходу натягивая маску, уже переодетый. «Свинтус!» Хмыкнув, отправилась разоблачаться. «Похоже, сегодня у меня день лени. Дик ведь пока весь запас шаров не выпустит, с поля не уйдет. Я-то видела, что шаров у него в багажнике целая коробка, а это полновесные 2000 штук. Ладно, пускай играется, детеныш. Что-то есть снова захотелось. А мясо-то я с собой взять не догадалась. Придется гасить внутреннего троглодита бутерами и конфетами. Переодевшись и снова натянув кепку, я оккупировала надувной матрас, обложившись едой и налив себе чаю. Парни стреляли, солнышко пригревало. Хорошо. Предаваясь блаженному ничего не деланию и, прикрыв глаза, грело лицо под последними теплыми лучами осеннего солнца. Благодать. И идиллию нарушил звук подъезжающей машины. Кого это нелегкая принесла? Опоздавших? Странно, это не наши. Серебристый ленд-крузер «Прада» лихо вывернул с проселочной дороги и затормозил возле машин. Красивая тачка. Мощная. Вик тоже такую хотел, но потом все же остановил свой выбор на 6-м БМВ. По мне, так тоже очень даже ничего. А больше всего меня его цвет радовал. Вроде как и мокрый асфальт, но в то же время немного отдающий в зелень. Открывшиеся двери выпустили троих мужчин и немного погодя девочку, подростка. Братки местные? Какие они все внушительные. Ну, за исключением девчонки. Та по сравнению с ними вообще соплюшка лет 15. И чего это им тут понадобилось? Один из незнакомцев, окинув взглядом наши машины, кивнул двум оставшимся, а, заметив меня, решил подойти поближе. А может, не надо? Я так хорошо пригрелась. Пока мужчина шел ко мне, причем постоянно бросая внимательные взгляды по сторонам, решила составить о нем первоначальное мнение. Всегда интересно потом сравнить его с действительностью. Угадала, не угадала. Рост примерно 1,85 м, крепкий, спортивный, на вид лет 35, модельная стрижка русых волос, цепкий взгляд серо-зеленых глаз, на удивление темные ресницы и такая модная нынче двухдневная небритость. Темно-серые джинсы, светло-серый свитер и опять же темно-серая кожаная куртка завершали образ. Даже отсюда видно, дорогая одежда, фирменная. Опасный мачо, но вкусный. И ведь где-то же делают таких. Вот бы адресок узнать, поглазеть хоть, а то я вроде как замужем. Ага. Прикрывшись кружкой с чаем, я ждала, пока мужчина подойдет и поведает, чего это им тут понадобилось. На игроков не похожи. У таких типчиков интересы абсолютно другие. Шикарные тачки, шикарные яхты, отдых на островах с труднопроизносимым названием, девочки, причем чем моложе, тем лучше. Ладно, не надо завидовать так откровенно, Валерия Николаевна. Не надо. Здравствуйте. О, вежливый. Только таким тоном, словно одолжение делает. Хозяин жизни, не иначе. «Ответим тем же?» «Здравствуйте!» «А не очень-то и удобно голову задирать, да еще и против солнца!» «Это ведь ваш клуб играл здесь на прошлых выходных?» Прищуренно снисходительный взгляд так и звал ответить какой-нибудь грубостью, но подошедшее сопровождение, а особенно впечатляющая ширина их плеч, отбило всякое желание нарываться. Ребятки хоть и не такие брутальные, как их хозяин, но сразу видно, не слабенькие мальчики и спорт не только по телевизору видели. Обоим примерно лет по 25, и были они чем-то неуловимо схожи, словно братья. «Да, наш, что-то случилось?» Продолжая сидеть, я потянулась к бутерброду и, абсолютно не стесняясь, начала его жевать. Мужчина недовольно поморщился, но тут к нам присоединилась и девчонка, сразу же зашептав ему на ухо и пальчиком тыкая на поле, где резвились ребята. А вот это мне уже не нравится. Выслушав девицу, мужчина тут же потерял ко мне всякий интерес и направился к краю площадки, ближе к игрокам. Свита не отставала от него, а я задумалась. Хозяин рыськи с племянницей? Возможно. По крайней мере, под описанного Тимуром опасного типа подходит идеально. Хм. Но мать моя, неужели он тоже оборотень? Очуметь. И почему я сразу-то об этом не подумала? Ведь если есть один, значит, есть и еще. Ой, как мне это все не нравится. И что-то разговаривать мне с ним резко расхотелось. Да и пума моя на удивление притихла, перестав болеть, как только он подошел к нам. Я это только сейчас заметила. Тоже опасается? Немного подумав, потянулась следом. Мне просто жизненно необходимо быть в курсе событий, ведь меня это касается в первую очередь. Неужели они все-таки решили вычислить укушенного самостоятельно? И кто из них был рысью? Прикинув, решила, что все-таки девчонка. Было в ней что-то такое рысячье. Значит, на опознание приехали? Хм, лица моего она не видела, только маску. Но еще ведь можно по запаху или по голосу. Пахло тогда от меня весьма специфично, потом. А голос из-за испуга и злости, да благодаря маске, был искажен. Значит, по маске? Ха, а в масочке-то моей Дик зажигает. Дик, ёшкин пес! Нахмурившись, подошла к оживленно общающимся мужчинам и прислушалась к разговору. Серый, поздоровавшись с Тимуром, заговорил вроде бы ни о чем, но сам постоянно бросал сосредоточенные взгляды на играющих ребят. Как раз начался захват штаба, и на поле были практически все. Дик тоже. Вот он, голубчик, за щитом скрючился. А теперь перебежка, залег. Наблюдая за парнем, краем уха я все прислушивалась к разговору, который вдруг взял неожиданный поворот. «Значит, мои ребята тоже могут размяться?» «Что я пропустила?» «Конечно, только пускай переоденутся». Тимур согласно кивнул и тут же крикнул Шурику, чтобы он залез в микроавтобус и снарядил парней. «Что они задумали?» Ни за что ведь не поверю, что таким ухоженным и серьезным мальчиком вдруг ни с того ни с сего захотелось пострелять. О, и Серый вместе с ними. Что-то будет. Интересно, а он какой кошак? Если вообще кошак. Дождавшись, когда приезжие пойдут за Шуриком переодеваться, да выбирать себе маркеры, я подошла к Тимурке. Это он? Хозяин рыськи? «Да, Лерыч, он самый. И как тебе, чел?» «Представительно. Очень. Все еще хочешь пообщаться?» Тимур сложил руки на груди и, как и я, наблюдал за опасными ребятками, со знанием дела вертящими в руках оружие, пускай всего лишь и маркеры. «Уже не очень. Посмотрим. Только Тим, есть просьба. Не говори ему пока обо мне. Если снова будет спрашивать, говори, что пострадавший нынче дома. Оке?» «Хм, оке, детка». Если мужчина и удивился просьбе, то виду не подал. Вот чем он мне нравился, так это тем, что лишних вопросов не задавал, пока это не угрожало безопасности его и окружающих. «Надеюсь, обойдется. Кстати, у тебя фотоаппарат с собой? Давай-ка я немного ребят пощелкаю». «Конечно». Запустив руку в карман балахона, Тимур вытащил цифровой фотоаппарат и тут же вручил его мне. «Давай на вышку, там видимость лучше». Кивнув сознанием дела, тут же полезла на вышку. Площадку метр на метр на высоте метров трех, закрепленную между весьма удачно растущими рядом деревьями. Для удобства парни соорудили небольшую деревянную лестницу, и я лихо по ней взбежала. даже сама удивившись своей ловкости. Котя решила развлечься? Фотографируя ребят, все гоняло мысли по кругу. Зачем чужаки приехали? Зачем им это надо? Ладно бы, если с благими намерениями. Помочь, подсказать, научить. А если нет? А если у них какой-нибудь клан, ограниченный по численности, или вообще, не дай бог, секта? И ликвидируют меня как нежеланный элемент. Рррр. Вот только я против. Хотя та женщина-кошка была вроде доброжелательно настроена. Знать бы еще, то она сама. Да и коте мое новоприобретенное никак не расспросишь. Ну не разговаривать же с татуировкой в самом-то деле. И наводящие вопросы-то не позадаешь. Ну как вы себе это представляете? Господин Серый, одна моя подруга тут недавно оборотнем стала. Что ей дальше делать? Не подскажете? Дурь. Кстати, а как этого Серого вообще зовут? Даже не спросила. Тимур-то наверняка знает. Так, успокоилась. Главное не нервничать, а там, может, оно и само рассосется. Ага, как беременность на 9-м месяце. Кого я обманываю? Валерьяночке бы. Утром так хорошо помогло. Особенно коньячок. Сглотнув набежавшую слюну, я поискала глазами приезжих. Вот они, голубчики, уже вышли на позиции. А Серый красавец. Что есть, то есть. Даже в прокатной одежде он умудряется выглядеть хозяином ситуации. «А где девчонка?» «Можно к вам?» Голос снизу заставил нахмуриться. «Хм. Конечно». Немного подвинулась и на всякий случай приобняла дерево. Та самая девчонка, Рыська, приехавшая с мужчинами, тоже захотела понаблюдать за игрой сверху. Легко взбежав по ступенькам, даже легче, чем я, вызвала мой скептичный хмык. «Ну-ну, рисуемся». «А меня Кристина зовут. А вас?» «Валерия. Конфетку хочешь?» «Конфету? Что я, ребенок, что ли?» Девчонка настолько сильно возмутилась, что я даже улыбнулась. «Ребенок же». «Ну, не хочешь, как хочешь». Продев ремешок фотоаппарата на руку, я неторопливо развернула карамельку и засунула за щеку. «Так это вы хозяева той рыськи ненормальной?» «Это почему это ненормальный?» И столько обиды и возмущения, что аж смешно. «Рина хорошая!» Я постаралась сильно не ухмыляться. Похоже, задела ее и не слабо. «Продолжим?» «Может, от нее хоть что-то узнаю?» «А какая нормальная рысь будет на человека кидаться? Я тут в интернете читала, они вроде как адекватные кошки и на конфликт первые не идут. Неужели не в адеквате была? Чем ты ее обидела?» «Я?» «Ну, ты же хозяйка вроде». «Я? Не обижала я ее. А ты злая. А я... Она маленькая еще. Она просто испугалась». Едва не набросившись на меня с кулаками, девчонка шмыгнула носом, надула губы и демонстративно отвернулась всем своим видом, высказывая обиду. «Смешная. И действительно еще ребенок. Моя Танюшка один в один губки так же надувает, а Тимошка у нее учится и уже умудряется повторять. Поросенок». Хмыкнув, перевела взгляд на поле. «А засниму-ка я это все на видео». Переключив цифровик в режим видео, нашла глазами замерших на позициях приезжих и навела на них аппарат, максимально приблизив изображение. Красавец! Как раз раздался свисток, и игра началась. А как он двигается? Точно кошак. Ни одного лишнего движения. Все плавно, четко, ясно. А еще у них есть свои какие-то знаки. Изобразив пальцами непонятную фигуру, Серый отправил сначала одного, а затем и другого братца-близнеца в разные стороны, а сам сосредоточился на противнике. «А кто у нас в противниках?» «О-о-о!» Дик, Витёк и Михей. Трое на трое. И я, кажется, даже знаю, на кого нацелился сам Серый. Вот только зачем? И чего он этим добивается? Поглядим. Пока братцы-близнецы занимались короткими перебежками, вызывая весь огонь на себя, Серый как-то незаметно, сдав влево, метнулся за щит. Если бы я не видела это собственными глазами, да не снимала на видео, я бы решила, что мне показалось. Настолько стремительно это произошло. А ведь грамотно действуют ребята. Действительно, все внимание на них. А Серый занял наиболее выгодную позицию и... Прямое попадание в маску и целую очередь в плечо. Дику. Как же хорошо, что под маской не я. Я бы, наверное, от такого попадания с ума от боли сошла. Мне и одного-то за глаза хватило. Маньяк. И ведь неспроста именно вместо предполагаемого укуса. Такой тип, похоже, ничего просто так не делает. В общем, победили они. Вышибли всех наших против одного из своих. Грамотно действуют ребятки. Даже завидно немного стало. Надо будет видео себе скинуть и еще раз очень хорошенько все дома посмотреть. А пока... «Дикуся! Малыш, живой?» Я сбежала с вышки и подбежала к Вадику, которого уже окружили наши ребята, сочувственно похлопывающие его по второму плечу. «Мертвый, совсем мертвый, Лерыч! Похоже, я тоже больше не игрок. Рука отстегивается. Дай конфетку, горе заживать!» «Держи, солнышко!» Выудив шоколадную, я обняла парня за шею и, делая вид, что глажу болезненного по голове, зашептала на ухо. «Дик, будут спрашивать, маска твоя. Расскажу потом». И продолжила уже громче. «Вот изверг! Да на тебе места живого не осталось. Пойдем, плечо посмотрю. Как бы у тебя вывиха не было». Жаль, у меня на затылке не было глаз, ведь тогда бы я увидела хищную ухмылку Серого, стоящего от нас в метрах в семи, и то, как он кивнул своим парням одним единственным взглядом, указав на нас.